Людмила Ивановна, как вы знаете, она является вдовой Василия Феодосьевича. Ее муж Василий Феодосьевич 5 сроков отсидел. И я помню, на похоронах Василия Феодосьевича Андрей сказал так, что некоторые отцы оставляют детям по наследству профессию, бизнес. Мой папа мне бизнес не передал, но он мне оставил в наследство 5 приговоров. Он мне оставил в наследство нелицемерную веру. Мы знаем истинного Бога. И мне было очень приятно слышать это свидетельство из уст сына Андрея, который совершает пресвитерское служение. Пожалуйста, ваше свидетельство, Людмила Ивановна. За все поздравления, за все внимание, которое на эти праздники, Рождество, Новый год, Пасха, было много, и из вашей церкви было поздравление. Это очень было приятно, и очень я благодарна. Как я попала в совет родственников узников, ко мне приехала Вельчинская Женя, предложила мне тоже быть в совете родственников узников. Я согласилась. Она мне объяснила, почему. Что у нас очень много нужно подписывать документы. Ездить, чтобы подписать в другой город, это целая история. А нам нужны московские адресы. Есть, но еще нужны московские адреса. Ну, я согласилась. Подписывать, значит, подписывать. Ну, конечно, здоровье у меня было... не блестящие. У меня был тромбофлебит, язва 12 перстной кишки. Сильно страдала и часто была прикована к постели. Вот однажды поехала я на совещание Совета родственников узников в Ворошиловград. У меня такой приступ был. Мне было очень тяжело, но я все-таки приехала. А когда приехала, мне уже не до совета родственников узников, а хозяйка меня уложила в постель. Ну и попутно, наперед скажу. Однажды приехал я со свидания. Была на свидании Василия Федосеевича. Приехала, детей уложила, накормила, спать уложила. На диван прилегла полубоком писать письмо. Как я доехала. Но такие боли нестерпимые. Я спустилась с постели и стала молиться. Господи, ты видишь мое положение и видишь боль мою. Сколько я молилась, я не помню. Но только почувствовала, что у меня с головы до ног прошла по мне волна. Я так обрадовалась. Я еще долго молилась, благодарила Бога за исцеление. И до сих пор у меня желудок не болит. Очень... Вот это исцеление Господь мне такое дал. Да меня много раз, конечно, исцелял. Так как я в таком состоянии ни разъезжать не могла, я больше была дома. И мне пришлось дома сражаться. Но я кое-какие моменты хочу рассказать, как мы жили во время гонений. Приходит один раз... прокурор к нам. Приходит прокурор, ходит с милицией, проверяет все, осматривает все комнаты. Потом зашел в темную комнату. У нас была такая темная комната, большая. А это что такое? Нашел к чему придраться. А у нас до потолка скамейки сложены. Собрания у нас были. И в несколько рядов до потолка. До потолка сложены скамейки. Командует в милиции. С Волоколамки пригнать машину. Погрузить, увезти. А я говорю, а какое вы имеете право к моей мебели? Какое вы имеете отношение к моей мебели? А у меня и было-то. 2 стола, письменный такой стол. Гардероб. И остальные кровати. У меня мебели-то не было. Позарились на скамейке. Ну, ладно. Значит, он походил, посмотрел, но потом он отстал. А нам перед этим дали предписание, чтобы этот большой зал разгородить на комнаты. А у нас снимались 2 стены с этого коридора, с этого от темной, и еще там была стена. 3 стены снимали, у нас был, получался большой зал. Решили, что сделать. Эту комнату, который со стороны темной. В общем, вот эти съемные стены, он сделал съемные стены. И вот эти стены, значит, снимали, а в темной сделали еще 3 комнаты. И потом у нас было общение какое-то братское. Ну и сделали очищение в нашем доме. 5 или 6 братьев было. И местные были, и были приезжие братья. Проводили очищение. Столько было радости. Вот у каждого была комнатка. Вот, столько было радости. Съезжали со всех сторон. С Москвы даже с СБ приезжали проходить очищение. Когда выходят из комнаты, сияющие, радостные, встречаем здесь, в зале, молимся, благодарим Бога, песни, гимны поем благодарственные. Столько было радости. Эту радость, конечно, не передать. А эти 3 дня были у нас поста. Все были в посте. И кто приходили, и братья все были в посте. Я их кормила один раз в 12 часов ночи. Вот. Но было, конечно, очень много радости, когда проходили эти очищения. Проходил у нас однажды обыск. Это один из 16. У нас 16 было обысков. Пришли, а нам подарили книжечку. Вот такая вот небольшая книжечка. И она, такие красивые красочные картинки, библейские. Нигде не было ни одного напечатанного слова. А сбоку было написано место писания карандашиком. И все. Андрюше моему... Он взял эту книжку, под рубашку спрятал и ушел. Пошел в туалет. Зима была. Пошел, опустил туда, на снежок положил и довольно идет домой. А за ним сходил начальник милиции. Тоже посмотрел и туда, и сюда. Приносит и говорит: а кто это держит бумажкой? А кто эту книжечку убрал туда? Он говорит: я. Ну, тогда на тебе ее. Это единственный случай был такой, что отдал. Ну, тогда возьми и больше туда не прячь. У нас был перевалочный пункт. Когда снохе дали квартиру, у нее муж, она с дочкой осталась, а муж погиб на войне, то в это жилье с отдельным ходом мама говорит: ну, теперь я поживу там одна, отдохну ото всех и ото всего, поживу одна, буду я там жить. Ну, и она перешла в то жилье. А как это помогло? Как это было хорошо? Милиция же не знала, что там, знали, что там неверующие живут. А к нам и привозят и бумагу, и литературу, и переплет, и на переплет, и туда привозят, и обратно увозят. И мои девочки возили, старшие. Однажды одна сестричка, Винс, Наташа, ей везла литературу, идет с электрички, а у нее сумки неподъемные. Один паренек шел, смотрел, говорит: разрешите, я вам помогу? И берет сумочки у нее. А что у вас тут так тяжело? А что может быть у студента? Весь разговор. Ну, не доходя до дома, оставляет, поставил. Ну, можете, спасибо вам большое. Ну, пошла она. Ну, конечно, многие из нашей церкви, многие возили, развозили литературу. Таня Агапова много возила. Даже Вася ее взял в себе в члены, чтобы общение было ближе, вот чаще, чтобы она была здесь, тоже много возила. Ну, наша церковь была зарегистрирована. Пока братья наши были в тюрьме, Петр Васильевич и Василий Федосеевич. Ну, а тут умудрились, зарегистрировали церковь. Ну, когда вернулись из тюрьмы, ну, и братья решили, что если хоть одного узника, хоть одному дадут брату сутки, значит, сдаем регистрации. Ну, хорошо, решили. И дали двоим или троим ли сутки. Ну и все, значит, должны сдать регистрации. У нас была диакониса Монахова Пелагея Акимовна. Ну и я. И поехали мы сдавать регистрации. Входим, поздоровались. Сидел там Трушин, там еще какой-то начальник. Мы к другому там начальнику подходим. Значит, Пелагея Акимовна кладет на стол, говорит, мы привезли вам вашу регистрацию. До свидания. Повернулись и ушли. А так было решено на братском совете, чтобы не разговаривать с ними, ни в какие не вступать в разговоры. Конечно, переживаний много было. Однажды лежала я месяц и не вставала. У меня хронический тромбофлебит, но я месяц не вставала. Приходит девочка из школы, Галя моя, училась в 4 классе, и говорит, тетя Люся, а вашу Галю пришла милиция в школу и забрали, и увезли в милицию. Ну, что делать? Надо вставать. Ну, я месяц не вставала, ног не спускала с кровати. Надо вставать. Ну, вот 15 минут, то сяду, то отпущу ноги, то протяну, то встану, шаг два, опять посижу. Ну, в общем, 15 минут так на это у меня ушло. А у меня приехала моя заловка с сестричкой. Я вот так за них уцепилась, повисла на них. Пойдемте. Помолились, ну, пошли мы. Приходим. Открываю дверь. Она, ваша дочка, сказала, что вы болеете. Я говорю, да я болею. А что случится, вы будете отвечать. Я месяц не вставала на ноги. И мне пришлось сейчас идти к вам. Почему вы взяли без родителей ребенка в милицию? Ну, стали там говорить, ну, у нас специально женщины есть для детей, детский милиционер такой. В общем, стали объяснять. И моя Галя сидела, и смотрю, слезки потекли. Помощь пришла. Она, которая с ней беседовала, и говорит, вот ведь какая, ведь слова не проронила. Вот как вы воспитываете. Я говорю, хорошо. У нас были сильные гонения. И однажды в среду приходит милиция с дружинниками. Ну и говорят, ну, берегитесь, в пятницу всех вас разнесем. А Пелагея Акимовна, наша диакониса, и говорит, сынок, да ты доживи до пятницы-то. Доживем. Ну и пошел в пятницу с утра на предприятие собирать команду себе. Перешагнул порог и упал бездыханным. И после этого полгода к нам не приходили разгонять собрание. А в нашем доме полгода дежурили около дома каждое воскресенье. Все, наверное, уже в мое время вышло. Спасибо вам за ваше свидетельство. Немножечко... Да, благодарим вас. У нас уже 4-й час общения, и вы обратили внимание, что у нас сегодня необычное собрание, потому что в основном участвуют сестры, и они рассказывают о своем служении. Вы знаете, вот иногда кажется, что все дело в церкви делают братья. Братья проповедуют, братья благовествуют, братья на библейские курсы ездят. Вы обратили внимание, какой труд в церкви совершали сестры? Вот все, что мы сегодня слышим, это свидетельствует о том, какое важное присутствие сестер, именно их труда в церкви. И вот то, что я сегодня услышал, я зафиксировал из всего того, что я услышал. Таких для себя 9 пунктов. Первое. Сестры подписывали открытки, письма писали для ободрения и утешения страждущим. Второе. Писали ходатайства, отстаивали перед внешними права церкви. Третье. Принимали тружеников в свои дома, обустраивали их быт, готовили пищу. Четвертое. Сестры воспитывали детей в детских христианских лагерях и воспитывали их в учении Господнем, то есть детей узников. Пятое. Молитвенное служение сестер в церкви о детях и о страждущих. Шестое. Собирали по всему братству информацию о страждущих, о братстве. Служили жильем. И вы знаете, сестры отлучали братьев. Я расскажу одну историю. Это был город Киров. Был один верный служитель, его арестовали. И остался один брат в церкви, который стал склонять к регистрации. Один брат и 30 сестер. И сестры собрались и отлучили этого брата. Чтобы он не уводил церковь в регистрацию, не стали дорожить этим единственным и незаменимым братом. Отлучили брата и стали ждать из уст своего верного брата-служителя. Собирались и штрафовали, разгоняли, они платили штрафы, они собирались малыми группами. Эти сестры отстояли узкий путь, удержали. Что могут делать сестры в церкви? Какой огромный труд лежал на плечах у этих сестер. Им не запрещали проводить совещания. Не запрещали братья, не говорили о том, что это не женское дело. И, конечно, на этих совещаниях братья присутствовали. Не всегда братья присутствовали, иногда они сами проводили эти общения, совещания. То есть я хочу сказать, каким большим доверием сестры пользовались в церкви в те времена. И я хочу сказать, что это должно вдохновить наших сестер в нашей церкви. Мы уже с братом говорим, может быть, нам на эту тему отдельное общение провести, труд сестер в церкви.